Глава 53. «На каждый корабль занесите сундук с золотом и драгоценностями», — наставляла я сыновей. «Если вас в море разбросает штормом, пусть у каждого корабля будет возможность хорошо устроиться в новых землях». «Сделаем», — кивнул Эйрик, укладывая мешки с зерном и вяленое мясо. «Капусту квашеную не забудьте и сушеные ягоды, фрукты детям», — напомнила скорее себе, чем сыну. После пожара прошла неделя. Большая часть жителей долины все же решилась отправиться следом за конунгом. Они спешно собирали вещи, самое ценное, по их мнению. Но, к сожалению, много взять с собой было невозможно. Эйрик, Вальгард, Фроуд просматривали каждый баул, каждый сундук, распределяя, что отправится в дальнее плавание, а что останется в долине. Никто из людей не сидел сложа руки. Все спешили покинуть долину, спасая свою жизнь. Не проходило и минуты, чтобы из разных уголков поселения не раздавался надсадный кашель. Поэтому люди особо не возражали против самоуправства конунга и его соратников. «Алина, травы, настойки, чистая ткань – все уложила в этот сундук», – объясняла я дочери, как когда-то делала это Хейда. «Да, мама», – в который раз кивнула дочь, вытирая испарину со лба. «Все будет хорошо», – улыбнулась Алине, беззвучно прошептав. «Вы справитесь». Проверив, что собирают дети и не забыли ли чего, я все же решила не мешать им и укрылась в кабинете, стараясь быстро записать все, что сейчас происходит. Последнее время я все чаще стала замечать, что память меня подводит. «Ты здесь?» – произнесла Аня, заглянув в чуть приоткрытую дверь. «А я сидела в комнате, но что-то так плохо стало. Думаю, дай к тебе схожу». «Правильно», – кивнула, не отвлекаясь от исписанного наполовину листа бумаги. «Ты вещи собрала?» «Нет, Эви, здесь останусь. Зачем я там?» «Да и Бруно, поди, заждался». «А дети знают?» спросила, взглянув на Анни. Женщина устала, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, сидела с умиротворенной улыбкой на лице. «Не говорила». Чуть приоткрыв глаза, она лукаво мне подмигнула. «После скажу». «Больше на эту тему мы не говорили». Обсуждали будущие посадки на нашем огороде, подсчитывали, сколько уйдет ткани, если сменить обивку всей мебели в замке. И пора ли уже заменить матрасы в двух спальнях. Вели себя так, как будто ничего не происходило. А подготовка к дальнему плаванию все продолжалось. И вот настал день отплытия. На подготовку ушло чуть больше времени, чем планировалось, но все же драккары стояли на воде, и люди замерли в ожидании. «Я остаюсь», — возразила сыновьям, которые, сурово сверкая глазами, собирали мои вещи в сундук. — «Нет, — рыкнул Вальгард, — здесь ты погибнешь». — «Это ваш путь. Свой я прошла». — «Нет, — упрямо мотнул головой Эйрик, скидывая мои записи в короб. — «Да, меня давно ждет мой муж. И хватит! — рявкнула я в ответ, сердито взглянув на мальчишек. — Я прожила хорошую жизнь и готова встретиться с Одином. А вы должны уйти. «Мам!» – простонал Вальгард, обессиленно падая на кровать. «Это мое решение», – твердо произнесла, упрямо вскинув подбородок. «Так будет лучше. И не возвращайтесь в долину хотя бы год». Больше часа Эйрик, Вальгард и Алина сидели в моей комнате, насупившись и с упреком взирая на меня. Поочередно обняв каждого, я шепнула напутственные слова, пожелав счастья на новом месте. «Берегите друг друга», — прошептала, кусая губы, чтобы не разрыдаться. «Сейчас я должна быть сильной, как никогда. Вы семья. Вы есть друг у друга. Всегда помните об этом». Отплытие детей далось мне намного легче, чем отплытие мужа. Наверное, я в душе знала, что впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. До самого позднего вечера мы простояли на берегу, вглядываясь в бескрайнюю водную гладь, мысленно обращаясь к Одину, чтобы он помог и облегчил путь нашим детям. «Идемте, я продрогла», — позвала нас Вилма, цепляясь за руку Хельги. Она, с трудом передвигая ногами, повернула к поселению. «Да, пора», — кивнула с ободряющей улыбкой, взглянув на Анни. «Нелл присмотрит за нашими сорванцами». «Ох, Эйви, на нее одна надежда», — хмыкнула та и заразительно захохотала. «Удумали! Тащить мать на драккар силком! До самого замка мы посмеивались, вспоминая, как здоровый 40-летний детина тащил на руках старушку Анни и ругался, когда прилетали оплеухи от сопротивляющейся матери. Не знаю, что в итоге изменило решение сыновей моей подруги, но те, сжав мать в своих медвежьих объятиях, долго ей что-то шептали, а после, не оглядываясь, взошли на Драккар. Заходить в поселение было немного жутко. Темные окна домов и тишина пугали. Только изредка раздавалось мычание коров, пасущихся на лугах, и блеяние овец в овчарнях. К сожалению, всех животных уместить на Драккары оказалось невозможным. «Сколько, Эйрик сказал, осталось в долине?» — спросила Анни, закашлявшись. «Человек 30, если нас не считать». «Много», — хмыкнула Вилма. «И на что надеются? Драккаров нет, чтобы покинуть долину». «А вон, поживиться пошли», — с усмешкой бросила Хельга. «И зачем им это?» — полголоса, будто размышляя, проговорила Анни. «Кодину не возьмешь». Наблюдать дальше не стали. Запершись в замке, мы еще долго сидели на кухне, пили отвар и молчали. Все было давно сказано. А ближе к полуночи разбрелись по своим комнатам. Напоследок мы долго вглядывались в лица друг друга, как будто прощаясь. Укладываясь спать, я неожиданно почувствовала небывалый прилив сил и умиротворения. Засыпая, услышала на краю сознания родной и знакомый голос, обещающий скорую встречу. Меня разбудил ужасно противный писк. От неприятного звука я поежилась. В глаза непривычно слепило солнце, а странный запах раздражал слизистую носа. «Апчхи!» «Очнулась!» Кто-то громко выдохнул, раздался стук закрываемой двери и снова тишина. Осталось лишь надоедливое пиканье. Не узнала голос. На Анне не похож. «Да, а сил-то совсем нет». Пробормотала я, с трудом поднося руку к глазам. Они совсем не хотели открываться. «Этот газ скоро меня доконает». «Как вы себя чувствуете?» Раздался над моей головой мужской голос, напугав меня до ужаса. «Плохо», — ответила, чуть приоткрыв глаза, и тут же их быстро зажмурила, сиплым голосом прохрипев. «Я в больнице?» «Да, вы в больнице. Элина, мне нужно проверить ваше состояние. Позже я отвечу на все ваши вопросы», — произнес все тот же мужской голос. «Угу». От потрясения я не могла вымолвить ни слова, а мысли в голове судорожно метались. «Мы вызвали вашу маму. Она скоро прибудет», — продолжил, судя по всему, врач. «Мама», — беззвучно прошептала, тут же застонав от дикой, разрывающей боли в голове. Воспоминания о жизни Элины бурным потоком обрушились на меня, вытесняя воспоминания Эвелин. «Нет», — мысленно воскликнула я, схватившись за голову. «Тихо, тихо, вам нельзя сейчас делать резкие движения», — произнес мужчина, осторожно опуская мои руки на кровать. «Подождите, сейчас вам станет легче». Не знаю, что он мне дал, но вскоре я погрузилась в сон без сновидений, и не знаю, сколько времени я проспала, но открывать глаза было страшно. Противный писк исчез, но запах больницы и забытый звук проезжающих машин за окном сообщали, что я все еще жива и нахожусь в своем мире. А в своем ли? «Эйли, доченька!» — прошептал женский голос, и я почувствовала, как мою руку сжали. «Как же ты долго спала!» «Мама!» — просипела я, чувствуя, как по щекам бегут слезы. «Мама, я так соскучилась!» «Все хорошо, доченька, теперь все будет хорошо», — повторяла мама, гладя меня по голове. «Теперь все будет хорошо». Из больницы меня выписали только через месяц. Меня долго обследовали, откармливали и помогали привести мышцы в порядок. Живя этот месяц в палате, я ни разу не подошла к окну. Мне было страшно. Страшно увидеть другой мир. Я словно улитка спряталась в домик и боялась его покинуть. Но время пришло, и, вцепившись в руку мамы, я, зажмурив глаза, сделала первый шаг. «Сейчас домой приедем, и я тебе твоих любимых сырников приготовлю», — говорила мама, поддерживая меня под руку. «А лепешка дома есть? И мясо?» — спросила, удивленно осматриваясь. Вокруг все было одновременно знакомо и нет. «Купим, тебе сейчас нужны силы». Проезжая по улице вдоль высоток, я чувствовала себя букашкой, маленькой. Огромные дома нависали над спешащими куда-то людьми, давили своей мощью. Куда ни посмотришь, всюду серые здания и очень мало света и зелени. «Ну вот, приехали», — бормотала мама, придерживая дверь такси. «Сейчас провожу тебя в квартиру, а сама в магазин схожу, лепешек куплю и мясо». «Не надо, пусть будут сырники», — сказала, вздрагивая от рева включенной сигнализации. «Пойдем домой». В квартире я долго ходила по двум небольшим комнатам и крошечной кухне, трогала вещи, вдыхала запах хлеба, отрешенно смотрела в телевизор. Привычными и быстрыми движениями включив компьютер, набрала пару фраз в текстовом редакторе, изумляясь памяти тела. И очень долго смотрела в окно с высоты 18 этажа, откуда с удивлением разглядывала крохотных человечков, снующих внизу. «Элик, тебе в больницу Дима рвался?» «Да я не пустила», — сказала мама с тревогой, посмотрев на меня. «Вот, звонит снова». «Дима?» С недоумением проговорила, а, вспомнив, ободряюще улыбнулась. «Пусть приходит». «Он женился 3 месяца назад», — сердито ответила мама, украдкой поглядывая на меня. «Ну его». «Мам, нам надо поговорить. Не переживай, все хорошо». «Да?» — с сомнением пробормотала она и, взяв телефон, скрылась на кухне, плотно затворив за собой дверь. Через час Дима уже сидел в кресле с прямой спиной. Он неловко мял в руках салфетку, а на меня смотрел с видом побитой собаки. Мне надоели эти гляделки, и я решила покончить с этим неприятным для него разговором. Мне же было все равно. «Дим, я знаю, что ты женился, и совершенно не держу на тебя зла», — произнесла я, стараясь как можно добродушнее улыбнуться. «Я искренне желаю тебе счастья». «Эйли, так вышло. Она...» пролепетал мой бывший жених, отводя от меня взгляд. «Не нужно объяснять», — прервала парня, — «просто будь счастлив». Провожая его до двери, я некоторое время смотрела ему вслед и удивлялась, как я могла полюбить такого. Мои дети, Эйрик и Вальгард, в 15 лет были больше мужчинами, чем этот в свои 25. Мои дети. С того времени, как очнулась, я старалась не думать об Эвелин и Хальгарде, о долине, детях, внуках. Я разделила воспоминания, приняв историю Эви как когда-то просмотренный фильм, очень красочный и захватывающий. «Это Дмитрий привез тебя в больницу», — буркнула мама, присаживаясь рядом со мной на диван. «Мам, его не было в квартире, когда я поскользнулась в ванной», — прервала я обеспокоенную женщину. «И нет, я не защищаю его. Дима правда уходил в магазин». «Но женился он больно быстро», — настояла мама. «Не дождался, когда ты очнешься». «Прошло больше 1/2 года», — напомнила ей. «Я могла не очнуться вообще?» «Могла». «На комоде в твоей спальне лежит приглашение. Оно пришло 3 месяца назад», — произнесла мама, переводя разговор на другую тему. По сердитому лицу женщины было заметно, что она осталась при своем мнении. «Приглашение?» — удивленно переспросила я. Пройдя в свою комнату и взяв конверт, вытащила плотный лист бумаги, на котором было написано: «Элина Новикова, благодарим вас за статью о предотвращении экологической катастрофы, связанной с выработкой природных ресурсов. Приглашаем вас посетить конференцию, которая пройдет 15 сентября в Дублине, Ирландия».